Я попробовал вообразить себе еще одного работорговца, но женского пола. Ради всего святого, не надо. Вот именно. Неужели вы пригласили на Афуми саму ради сальных шуточек? Выпалила Рафталия и приставила ладонь к рукояти катаны. Действительно, мы пришли искать ее односельчан. Неудивительно, что она злится. Давай, покричи на них еще, и они заткнутся. Ха-ха-ха, я же не всерьез. Вредный ты человек, дядя. Уж получше тебя, ха-ха-ха. Они дружно рассмеялись. В дрожь бросает. Давайте-ка к делу. Неужели вы так торопитесь? Я надеялся подружиться с вами, герой сама. А да, подружитесь, если придешься ему по душе, дядя. А да, сколько еще этих ада будет? Они меня уже достали. Можно я пойду отсюда? Я совершенно не понимаю, как работает их чутье и интуиция. Но почему-то каждый раз соглашаюсь с их словами. При этом, правда, всегда подозреваю в тайных намерениях. Хе-хе-хе, мне по душе мрак, что окружает вас. А да, я тебе что, воплощение зла? Нет-нет, но вы прирожденный рабовладелец. Моя интуиция готова в этом поклясться. Я уже говорил тебе о его харизме. Он способен выжимать из рабов все соки, но они все равно с радостью побегут ради него на смерть. Братец, я есть хочу. Господин сама, кушать. Герой щита сама, я голодная. И почему мне на ум пришло, как рабы требуют у меня еды? Это и есть ваша харизма? Нет уж, не буду задумываться. Хватит уже. Выкладывайте, что вам известно о нужных мне рабах, как пожелаете. Итак, дядя, что с рабами, о которых я спрашивал? Спросил работорговец работорговца. И тогда работорговец вытер: нет, так не пойдет. И тогда зельдбульский работорговец вытер вспотевший лоб. С этим делом вышла одна неприятная история. А да, в смысле, я тоже приступил к поискам рабов по приказам из Милромарка. Я правильно понимаю, что речь идет о рабах деревни Руларана в регионе Сявит? Правильно, ответила Рафталия. Регион достался мне от Эклеры, все еще назван в честь ее семьи, а вот деревня Рафтали, видимо, называется Руларана. Впервые слышу. И что, есть какие-то сложности? Многочисленные. А да, че, что случилось? Рафталия побледнела. У меня тоже появилось нехорошее предчувствие. Точнее, предчувствие того, что нас сейчас втянут во что-то, что мне не понравится. Понимаете, дело в том, что в настоящее время покупатели в Зельдбуле готовы платить баснословные деньги за любых рабов, рожденных в Руларане Милромаркского Сявита. С какой стати? Как так произошло, что на нужных мне рабов такой ажиотаж? Если это судьба, твердо решившая вставлять мне палки в колеса на каждом шагу, то я уже хочу прибить того, кто мне такую судьбу уготовил. Впрочем, судьба не властна над торговлей, у ажиотажа должна быть причина, и она в том, что эти рабы пережили волну. Нет, вряд ли, иначе они стоили бы дорого с самого начала. Когда начался ажиотаж, разговоры про Сиавит и Руларану начались примерно месяц назад. А да, месяц на тот момент я был в мире Кидзуны. Если сделать поправки на разницу в течение времени, получается, все началось после победы над Лингуем. Так это мы во всем виноваты? Герой щита возглавил армию Альянса, победившую Лингуя, разрушителя королевств. А правая рука щита, рабыня Рафталия, родилась в Руларане. Конечно, как только щит пропал без вести, преследуя врага, все внимание мгновенно переключилось на рабов. Народу не особо известно, кто такая Рафталия, поэтому они ориентировались только на два факта. Выходец из Руларана и получеловек. Возможно, это я уже лишнего додумал, но в принципе все сходятся. Вы достойны вашей славы, герой щита сама. А да, значит, я угадал, мы можем лишь предполагать, но считаем такую возможность весьма вероятной. Черт, вот уж не подумал, что героические свершения мне аукнутся. Однако я помню, что все началось с того, что некий купец предложил за них крупную сумму. Постепенно сплетни о герое сами приковали всеобщее внимание к рабам из Руларны, а затем ажиотаж стал самостоятельным. Люди начали скупать за огромные деньги любых полулюдей из Руларны, причем не всегда на самом деле родившихся там. А да, стало быть, сейчас уже бывает не совсем ясно, действительно ли рабы, которыми торгуют на рынке, родились в Руларане. Подобное может происходить не только с рабами. Вся эта история вообще напоминает мне принцип, по которому на фондовых рынках раздуваются пузыри, а они со временем лопаются. Японская иена, живой тому пример один. В один прекрасный день иена вдруг начала расти в цене, все начали ее скупать. От этого рост цены на иену стал ажиотажным. Кто-то, конечно, продавал, но покупателей было гораздо больше. Вот иена и росла в цене, и односельчане Рафтали мне сейчас эту иену очень сильно напоминают. Но ведь рабов полулюдей как грязи, как мошенники еще не сбили цену, торгуя фальшивыми руларанцами. Очень верное замечание. Именно поэтому от рабов требуют говорить на языке Милромарка и диалекте Сявита. И что мешает обучить рабов и тому, и другому? Хотя слова, которые ты слышишь вокруг себя в детстве, въедаются очень крепко. Скажем, был у меня один знакомый, который говорил на диалекте, но свято верил, что пользуется стандартным языком. Так что те, кто в этом разбираются, быстро все поймут. Наверное, отчасти поэтому высокая цена и держится. Все-таки ограничение в одну деревню довольно жесткое. А нет, Рафтали отступила на несколько шагов и чуть не упала в обморок. Я успел ее придержать. И денег, которые я выделил, хватит. Если честно, я сомневаюсь. А да, уже скоро начнется тайный аукцион по продаже рабов. Вам следовало бы собственными глазами увидеть его, герой сама. А да, да что тут происходит, если даже работорговцы не могут их выкупить? А ведь мне казалось, этим заведением заправляют довольно богатые люди. Уа-а-а, протянула Лисия. Короче, давайте поглядим. Тогда попрошу за мной. Мы накинули плащи и, следом за работорговцами, вышли на улицы вечернего Зельдбуля. Мы шли переулками мимо каких-то магазинов и скоро добрались до трактира. Работорговец обратился к трактирщику. «Мне бутылочку Goodnight Winery». Трактирщик насупил брови и бросил взгляд на нас. «Желаете к нему чего-нибудь? Лусвиннермани, пожалуйста». «А да». Трактирщик открыл перегородку и проводил нас к дальней двери, за которой мы увидели лестницу вниз. Это были некие пароли, что ли. В конце концов мы пришли в какой-то подземный зал, где нас усадили на места для почетных гостей. Сегодня собрание здесь. А да, понятно. Тут какая-то арена для нелегальных поединков. Выглядит это место так, словно тут сейчас будут оперу исполнять. У меня ощущение, что я попал в концертный зал, где должен выступать популярный певец. Для начала, герой сама, вам следует ознакомиться с тем, как подавать сигналы во время покупок на аукционе. Во я попал. Работорговец объяснил мне, как с помощью руки называть цену. К тому времени, как он разъяснил обозначение для повышения ставки на медную, серебряную или золотую монеты, а также жесты, показывающие повышение ставки в 2, 5 и 10 раз, аукцион как раз начался. На сцене появились люди, полулюди и зверолюди самых разных рас. Дети, взрослые, старики, мужчины, женщины. Выбор предлагался богатый. Причем к каждому рабу прилагалось подробное родословное и не менее подробное описание места рождения, уровня, познаний в магии и так далее. Представляем вашему вниманию этого раба. В 10 битвах в Колизее он одержал 7 побед. В свете софитов оказался раб довольно крепкого телосложения. В Колизее он что, наемник? Не знаю, что думать по поводу его успехов. Наверное, за него будут дороже просить. А да, отъявленных должников продают в рабство, чтобы они сражались в Колизее. А как, я посмотрел на Рафталию. Она внимательно вглядывалась в рабов на сцене. А теперь, гвоздь сегодняшней программы. Раб-получеловек из Рулараны. Вспыхнул свет. Вот наше сокровище. На сцене стоял ребенок-получеловек и дрожал от страха. Нет, Рафталия покачала головой. В моей деревне его не было. Был похожий, но это не он. Фальшивка. Их тяжело друг от друга отличить. Так что почему бы не воспользоваться ажиотажем, приписать его к Руларане, а потом разыграть невинность, когда обман раскроется. Итак, начальная цена – 20 золотых, 20, ничего себе, 25, 30. Она еще и вверх поползла. Это до чего ажиотаж дошел, что обманку за такие деньги покупают. Мне так на настоящих рабов не хватит. Уа-а-а, Энна Афуми сама, вы выглядите еще хуже меня. А-а, более того, сейчас аукцион ведется за истощенного ребенка. Если мы будем сидеть и ждать, пока пузырь лопнет, настоящие к тому времени помрут от голода. Казалось бы, во время ажиотажа драгоценных рабов надо холить и лелеять, но глаза говорят мне другое. Вполне возможно, что также небрежно относится и к настоящим выходцам из Руларны, доводя их до смерти от истощения. А если вспомнить судьбы Рафтали и Кил, их еще и мучить могут. Плохо дело, и деньгами тут фактически не поможешь. Королева Милромарка говорила, что не может поддержать меня финансово. Она и сама по рукам связана восстановительными работами. Даже если мы и отыщем настоящего, то не. В голове промелькнула мысль махнуть на все рукой. Но и Рафталия, и Рафтян смотрит на меня с надеждой в глазах. Я не могу им отказать. Нам нужно срочно заработать денег. Покупать поодиночке за счет выручки от торговли нет слишком долго. Более того, выручки просто не хватит. Каждый вечер нам придется дежурить на тайных аукционах. И даже если нам повезет отловить купца, приобревшего настоящего выходца Руларны, вряд ли он выставит цену меньше той, по которой купил сам. Воспользоваться авторитетом героя щита не выйдет. Ажиотаж и без того в самом разгаре, а если продавцы узнают, что рабов пытается скупить известный человек, цены взлетят еще выше. Попытаться вломиться в дома к покупателям и отбирать у них рабов, тоже не вариант. Ограничения, которые они выставляют в условиях печати, могут убить рабов. Риск слишком велик. Распространить сплетни о низком качестве выходцев из Руларны, чтобы пузырь поскорее лопнул, на это тоже уйдет немало времени. Можно поплакаться Шильдвельту и Шильдфридину, странам полулюдей, и попросить их выкупить рабов. Но это самая крайняя мера. К ней я прибегать не хочу, потому что страны могут воспользоваться рабами в качестве заложников, чтобы заманить меня к себе. Слишком велик риск впустую потратить в Шильдвельте время на подготовку к волнам. А уж в худшем случае я или даже Рафталия можем пострадать от придворных интриг. Мы должны заработать бешеные деньги за очень короткое время. Как это сделать? Тайный аукцион. Зильдбуль, страна наемников и торговцев. Кажется, работорговец говорил, что так про Зильдбуль думает каждый. Послушай, что вам угодно? Какие деньги можно заработать в Колизее? Может, мы ослабли из-за проклятия, но все равно намного сильнее рядовых авантюристов, рыцарей и солдат. Если я скрою свою геройскую сущность и приму участие в битве, перед которой поставлю на себя все деньги, это же будет прямо как победить, поставив на темную лошадку, от самых скромных до самых крупных. А да, я спрашиваю про крупные. Если мы тайно запишемся бойцами Колизея и переживем самое опасное испытание, сможем на заработанное купить ажиотажных рабов? Один момент, работорговец и его дядя начали о чем-то шептаться. И наконец, полагаем, это возможно, но не можем обещать, что вы выживете. Это опасная тропа. Хе, я не против. Подумаешь, смертельная опасность. Я таких уже целую гору пережил. Я сражался против волн, против заговоров, против церкви, против Лингуя и против врагов из иного мира. Столько раз оказывался на пороге смерти, но все-таки продолжал жить. А теперь пришло время сразиться в Колизее ради спасения родины Рафтали. Рафталия смотрела на меня с мольбой в глазах, словно сама не знала, что делать. И Рафтян тоже. Лисию моя решимость вогнала в легкую панику, а Фира крутила головой, не особо понимая происходящее. «Не волнуйся, Рафталия, мы обязательно спасем твоих односельчан». На Афуме сама. Рафталия посмотрела на меня так, словно я ее от смерти спас. Ну, она должна понимать, что обычно я себя так не веду. Однако у меня есть причины так поступить ради нее. Но денег выкупить дорогих рабов у меня нет. Не скажу, что это лучший из способов, но мы выкупим их за счет денег, заработанных в Колизее. Прости, что придется спасать их грязными деньгами, но ничего другого нам не остается. Рафталия уверенно кивнула. Таким образом мы решили воспользоваться связями работорговцев и бросить вызов опасностям Колизея. Примечание: одно из важнейших событий в новейшей истории Японии, легендарный финансовый катаклизм 1991 года, когда лопнул раздувавшийся 5 лет пузырь. От его последствий Япония толком не оправилась до сих пор. Статья на Википедии: японский финансовый пузырь содержит все необходимые подробности, за исключением влияния современных событий вроде мирового кризиса 2008 года или паники на китайских биржах 2015 года, но это, строго говоря, уже не так важно. Том 10, глава 11. Охотники за рабами. Наша первая задача – наскрести денег на ставку. Очевидно, поставить нужно как можно больше. Кроме того, нужно скрывать, что я герой щита, иначе много за мою победу не дадут. Правда, нам в любом случае не хватает денег, чтобы быстро разбогатеть на победе. Я подумывал над тем, чтобы подзаработать на перевозке людей в Милромарк. Помнится, в свое время некоторые игроки в онлайне так зарабатывали. Наверняка кому-то да захочется в мгновение ока оказаться в Милромарке, до которого в противном случае плыть целых 2 недели. Вопрос в ценнике: даже если сильно заломить цену, придется остановиться на стоимости билета в районе от 1 до 5 золотых. У разных пассажиров разные возможности, к тому же важно разрекламировать себя. Трудность с этим планом в том, что такое перемещение между странами незаконно, но этот вопрос можно решить с таможенниками Милромарка. Другой минус в том, что пока я буду так зарабатывать, стану слишком известным. И плюс есть ограничение счета, за один час можно переместить не более 6 человек. По возможности я бы не хотел прибегать к этому методу. Мы вернулись на подземный рынок рабов. Что такое? Уа-а-а. Лисия никак не могла успокоиться, так что я покачал головой. Успокойся, Лисия. Тебя я в это втягивать не собираюсь. Ммм. К слову, Фира выглядит довольно кисло. Видимо, ей не нравится, как здесь пахнет. Даже если мы попробуем сделать ставку на редкостях из мира Кидзуны, нам потребуется время, чтобы эффективно продавать их. В свое время нам потребовалось немало усилий, чтобы доказать чудодейственную эффективность лекарства восстановления духа. Сейчас у меня есть манускрипты возврата, но их не так много, к тому же если учесть, что эта вещь всего лишь позволяет перемещаться к песочным часам, много на них не заработать, даже наладив производство. Еще есть устройство для просмотра дропа, но мы все еще исследуем его. Нам нужно научиться производить его, и хотя технология нам известна, ее еще нужно воплотить в этом мире. Что же, тогда я подаю документы на участие в турнире. А да, да, опасность меня не пугает. Подписывай на самое прибыльное. Мне уже не терпится узнать, к чему приведет ваше решение, герой счета сама. А да, я сейчас не в духе. Проваливай, пока я помалкиваю. Невероятно, что ваш взгляд так быстро стал демоническим, я в восторге. Надо бы навестить деревню. Ситуация изменилась. Я должен вернуться, чтобы что-нибудь придумать. Действительно, Килкуну и остальным нужно объяснить происходящее. И это будет нелегко. Они все с горящими глазами работают, надеясь отстроить деревню, и мне не хочется им объяснять, что на спасение односельчан уйдет огромная сумма. Правда, из односельчан в деревне сейчас только 4 человека, включая Кил. В любом случае, сходить придется. До скорого, работорговец. Буду с нетерпением ждать нашей завтрашней встречи. А да, как бы мне не хотелось больше никогда его не видеть, иначе деревне не помочь. Кое-как заставив себя помахать рукой, я применил навык портала и переместился в деревню. И тут же обомлел. Че что за? Что здесь происходит? Ровно то же самое произошло и с Рафталией, и с Фира, и с Лисией, и с Рафтян. Первым, что я увидел, было горящее здание. Вторым, размещавшихся в деревне солдат из замка, которые куда-то бежали с оружием наперевес. Эй, что случилось? А, герой щита сама, охотники за рабами. Они напали на нашу деревню. Когда солдаты увидели меня, им сразу полегчало. Охотники за рабами. Они даже сейчас не могут успокоиться. Вот сволочи. Как я уже говорил работорговцу, я сейчас не в духе. Я их в клочья порву. Не может. Рафталия. Рафталия уже выхватила катану и побежала в сторону шума. Фира. Присоединись к Рафтали, истребите всех охотников. Лисия, лечи всех раненых и охраняй тех, кто не может сражаться. Солдаты, добегите до города и сообщите Эклер и остальным. Есть. Уа-а-а. Мы уже отправили человека. Ответ солдат меня успокоил. Они отреагировали лучше, чем я ожидал. Я бросился следом за Рафталией. Тут я заметил, что охотники окружили деревню со всех сторон. В деревне 10 рабов. Еще есть гарнизон из стражей. Но в ночное время им не уследить за таким количеством охотников. И тем не менее мы должны победить. Сдавайся, крошка. Ха-а. Рафталия в мгновение ока сразила напавшего охотника. Ха. Тот тут же упал лицом в землю, отплевываясь кровью. Кажется, через повышение класса он не проходил. Или проходил, но против клинка Рафталии оно совершенно бесполезно. Защитим деревню. Впереед. Послышался голос Кил, одетая в доспехи. Она как могла сражалась против охотников вместе с другими рабами. Я волновался за них, но воспитание под моим началом дало эффект. Сражаться они могут. Сейчас они примерно на уровне Рафталии до того, как она прошла через повышение класса. Хочется верить, что по характеристикам они не уступают охотникам за рабами и прочим бандитам. Кончайте сопротивляться, или мы начнем сражаться всерьез. А-а-а. Один из охотников собирался замахнуться на Кил мечом, но вдруг под его ногами открылась яма, и он оказался по шею в земле. Что за? Только и успел, что подумать я, и тут из земли показалась Имея. Спасибо, Имеотян. Бросила ей Кил и показала большой палец. А-а-а. Так Имея выкопала в земле яму. Два а-а-а. Подданная Фира номер один яростно пинала охотников, стараясь защитить рабов. Остальные монстры тоже сражались как могли. Сейчас, заметив возможность напасть на Килла и Мию, оставшиеся охотники бросились в атаку. Эрстшилд, однако я помешал им навыком. Щит метеора. Затем тут же создал барьер, который оградил Килл от опасности. Братец, вижу, сражаетесь вы неплохо. Ага, в этот раз мы обязательно защитим нашу деревню. Глаза Килл горели решимостью. Правильно, вы больше не никчемные рабы, которые не могут постоять за себя. Теперь у вас есть сила дать отпор мерзким охотникам за рабами и защитить деревню. Мы научились сражаться благодаря тебе, братец. Ясно, ясно. Име, как я погляжу, тоже старается. А да, с гордостью отозвалась она. Ха-ха-ха-ха. В Рафталию тем временем словно бес вселился. Она горела яростью и истребляла нападавших охотников одного за другим. Била она их не насмерть, но продолжать бой сраженные уже не могли. Рафу-у-у-у. У рафтян вся шерсть дыбом встала. Она подстраивалась под Рафталию и помогала чем могла. Порой она кусала охотников, порой шлепала хвостом по лицу, а иногда сбивала их с толку иллюзиями. Отлично. Так, народ, теперь, когда я здесь, бояться нечего. Пусть эти твари послужат примером всем остальным. Да, воскликнули в ответ рабы. Монстры тоже что-то провыли. Каха, какого черта герой щита вернулся? Разве ты не в отъезде? Проворчал один из охотников, как раз скрестивший клинки с Рафталией. Видимо, он сражаться умел и чередовал атаки мечом с магией. Он довольно силен. Наверное, вы специально рассчитывали напасть в мое отсутствие, но, увы, с героями это не сработает. Мы умеем телепортироваться. Наивно полагали, что раз я уехал, то в деревне появляться не буду. Рафталия, что, можешь создать столько света, чтобы всю деревню осветить? Я хочу пересчитать охотников. К тому же так мы подадим сигнал городу. Есть. Рафталия оттолкнула от себя врага, отскочила ко мне, зачехлила катану и начала читать заклинание. Фира. Угу. Я всех защищу. Фира тем временем принялась распинывать охотников. Боевой отряд из Килла и остальных рабов тоже старался сражаться с ними. Правда, затем им попался тот умелый охотник за рабами, и против него явно нужна Фира, поскольку рабы не справляются. Щит метеора. Эрстшилд. Секандшилд, Аттаксаппорт. Я встал на передовую и защитил как рабов, так и Фира несколькими навыками, чтобы выиграть достаточно времени. Затем схватил надоедливого охотника за руки и толкнул его к Фира. Кха, конечно же, ее пинка ему хватило. Рафу. Рафтян распушила хвост, словно поддерживая заклинание Рафтали. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и освети округу. Дритлайт. Рафталия создала шар света и запустила его в небо. Магический свет осветил деревню, словно сигнальная ракета. Думаю, он послужит хорошим ориентиром солдатам из города. Пока свет горел, я считал охотников. Раз, два, три, много. Даже тех, кого удалось подсветить, немало. Их тут не пара десятков. Пожалуй, в одной только деревне человек 50. Вообще, здесь сейчас только 5 выходцев из этой деревни, включая Рафталию. Зачем же собирать такую большую толпу? Меня поражает их бесчестность. Впрочем, если учесть, что каждого из этих рабов можно продать в Зильдбуль не меньше, чем за 30 золотых, еще бы тут не собралось любителей быстрой наживы. Ха-ха. Закончив читать заклинание, Рафталия тут же снова бросилась в бой. Сражается, словно обезумевшая, это как раз про нее. Еще бы, ведь она защищает дорогое ей место. Крепкие клинки, размытый крест. Рафталия уже выхватила вторую катану и безжалостно громила охотников. И что-то мне подсказывает, что ни одного меня завораживает красота ее смертоносного танца. Вот это Рафталия тян дает. Она словно танцует. Другие обитатели деревни тоже засматривались на нее. Не отвлекайтесь. Крикнула Рафталия. Рабы опомнились и вернулись к отражению атак. Каха. И тут появился, по всей видимости, главарь охотников, тип в немного закопченном доспехе. Что за балаган? Это же, и Рафталия, и Килл, и другие выходцы из деревни потеряли дар речи. Они что, знают его? Если будете так долго мешкать, ничего у нас не выйдет. Ну, что там, сколько наловили? Понимаете, замялся один из охотников. Внутрь деревни вошли и другие опытные бойцы из их числа. ТЦ. Главарь звучно цокнул. Да уж, с тем, что герой щита не вернется в деревню, мы просчитались. Но все-таки, это всего лишь щит. Подгадайте момент и схватите парочку. Он, видимо, из тех начальников, что требуют от подчиненных невозможного. Впрочем, Куда больше меня волновала реакция Рафтели и остальных. «Это они, они». Лицо Килла исказилось от ярости еще сильнее. Рафтелия сохраняла рассудок, но я знал, что и она на самом деле злится. Ее с потрохами выдавал вздыбившийся хвост. «Рафтелия, Килл, вы знаете их?» — спросил я и выставил щит в сторону главаря. «Да, они солдаты Милромарка, которые пришли в нашу деревню и убили всех взрослых». «О, вот уж не думал, что сбежавшая енотообразная малявка объединится с героем щита, бывший солдат Милромарка, а ныне главарь охотников на рабов, видимо», — вспомнил Рафтелию и медленно перехватил меч. «Похоже, обращаться с ним он умеет. Не думаю, что Килл и прочие рабы смогут с ним совладать. И вот и не сама, вы в порядке?» Тут подоспели эклер и остальные солдаты. «Вы, как сказала Рафтелия, он бывший солдат. Эклер, ты знаешь его?» «Да, это охотники на полулюдей, которые пришли разорять регион после того, как он пострадал от волны. Я слышала, они бежали из страны после того, как вы доказали вашу невиновность». «Ясненько. Значит, сбежавшие от правосудия солдаты», — сказал я и поймал на себе недовольные взгляды солдат-охотников. «Итак, что дальше?» «Сложность ситуации в том, что рядом Килл и другие рабы, не прошедшие повышение класса. К счастью, никто пока не угодил в плен охотников. С другой стороны, охотники нападают внушительной толпой. Я-то выживу, а вот уцелеют ли остальные, сказать сложно. Я физически не смогу удерживать на месте больше 3-4 человек. Поэтому защитить Килла и остальных от 50 с лишним охотников будет непросто. Впрочем, среди них не так много повысивших класс. К тому же все они на передовой. Может, удастся с ними расправиться? Кстати, Рафтелия и Килл давно ждали такой возможности. Источник их бедствий пришел к ним сам. Охотники начали понимать, что ситуация складывается не в их пользу, и потихоньку готовились бежать. Зато ни Килл, ни Рафтелия, ни остальные даже не думали об отступлении. «ТЦ, возомнил тут о себе из-за щита. Это из-за тебя нас начали преследовать. Жалость-то какая. Что-то не верится мне, что начавшие порабощать жителей региона просто потому, что погиб его аристократ, поступали по справедливости. Как раз по справедливости. Неужели ты не понимаешь? О, что-то коса на камень нашла. А, понял. По убеждениям еретической церкви трех героев, увы, они больше не действуют. Ах ты, ой-ой-ой. Кричать-то они кричат, причем громко, а вот в атаку не спешат. Понимают, что на меня нападать совершенно бесполезно. Хотя, нет, я по их глазам вижу, что они что-то задумали. Вот вам». Охотники дружно начали стрелять в здание зажженными стрелами. «Вот сволочи, немедленно тушите. Черт, вот поэтому неприятно сражаться в меньшинстве. И все же мы не собираемся стоять и молчать. Рафтелия и Килл, вы справитесь с ними?» «Да». Рафтелия кивнула. «Я всех спасу», — ответила Килл полным уверенности голосом. «Хорошо, тогда отомстите им». Я тихонько прочитал заклинание и усилил Рафтелию и Килл. Свайтаура. Получив прибавки ко всем характеристикам, Рафтелия и Килл побежали прямо на главаря охотников. «Фира, распинывай всех в окрестностях деревни. Подданные это тоже касается. Есть. Два. Фира и подданную Фира номер один я отправил бегать вокруг деревни и заниматься засевшими там охотниками. И вот и не Дона. Я понимаю, что они твои бывшие соратники, Эклер, но сдерживаться не позволю. Вали, мрази». «Так точно». Эклер кивнула, за ней кивнули солдаты и встали в стойки. «Вы, ребята, наверное, надеялись на легкую наживу, но, увы, просчитались. Вы думали, что втопчете в грязь тех, кто живет здесь, но втаптывать будут вас», — бросил я, подбежав к Рафтели. «ТЦ, народ, отступаем». Главарь поднял меч и приказал отступать, а Рафтели и Килл бросились в атаку. Главарь остановил клинок Рафтели мечом, а от Килл попытался отбиться пинком. Однако она разглядела намерение противника и увернулась, сместившись на полшага в бок. «Тиря-а-а, каха». Главарь пытался оттолкнуть Рафтелию вместе с ее катаной, но не смог. Меч Килла царапал ему доспех. «Черт, не зарывайся, полукровка, а-а-а». В точке соприкосновения мечей прогремел небольшой взрыв. «Магия, как он ловко придумал». Я заметил притаившегося позади охотника, читавшего заклинание. «Это еще не конец». Рафтелию взрыв нисколько не смутил. Она прокрутилась на месте и попыталась срубить врага. Оп, но у того со зрением оказалось все в порядке. Правда, он забыл одну важную деталь. «Увы, ты ошибся с выбором цели. Если бы в твою дурную голову не пришло напасть на деревню, которую защищает герой щита, ты прожил бы подольше. Он забыл про меня. Я схватил его за грудки и подтащил к себе. «Каха, отпусти. Еще чего, ты у меня больше не будешь уворачиваться и почувствуешь каждый удар. Так сражается герой щита». Я подал знак Рафтали и кил взглядом. «Идем». Рафтали убрала катану в ножны и в следующий раз извлекла ее, уже нанося окончательный удар. «Быстрый клинок. Размытый штрих. Это тебе за всех». Клинок кил попал в цель немного позднее. «Ха-а-а-а-а». Брызги крови долетали до меня, но мне было все равно. Он должен понести наказание. Я толкнул обмякшего главаря, и тот упал на землю, чуть не потеряв проломленный доспех. «Ик!» – испуганно воскликнули остальные налетчики, понимая, что не на тех напали. Хоть я и не переключался на гневный щит, им я все равно наверняка кажусь чудовищем. Пора искупать грехи, месть. Дальше они, можно сказать, и не сопротивлялись. Большую часть охотников повязали. Главарь чудом выжил после атак Рафтали и Кила. Я полагал, они его убили, но, видимо, добивать не стали. «Добьете?» «Нет». Видимо, Рафтали хотела сдать его стране, чтобы тот предстал перед судом. Итак, я окинул взглядом повязанных охотников за рабами, сваленных посреди деревни. Они собрали такую толпу из отъявленных мразей. Черт, они какие-то монстры. Мы слышали, что они набрали несколько уровней, но мы должны были победить. Младшие охотники вовсю ругали старших. Да уж, точно мрази. В том, что они проиграли, виновата, конечно, начальство. Ага. Увы вам, ребятки. Покровительство героя подразумевает и такую защиту. Каха. Победа, мы победили. Уа-а-а-о. И Кил, и остальные рабы радостно заголосили. Одинаково радовались и Имея, и девочка, любившая монстров. Было уже неважно, кто родился здесь, а кто нет. Их все равно объединяли одни и те же душевные травмы. Наверняка им потом будет приятно вспомнить, что они одержали победу над подлыми охотниками за рабами. «Да, мы победили, у меня такое чувство, что теперь мы вернули себе тот флаг», — прошептала Рафтали, крепко сжимая рукоять меча и глядя куда-то вдаль. «Флаг, он так тебе нужен?» «Нет, я не имела в виду, что...» «Эх ты, Рафтали, прошу прощения», — виновато обратилась к Рафтали и Клер. «Я не покидал регион, но не смогла предотвратить атаку». «Не бери в голову. Лучше скажи, Эклер, в этой деревне когда-то был флаг?» «Если мне не изменяет память, мой отец в свое время подарил ей свой флаг». «Понятно. Вот о чем говорила Рафтелия. Эклер, ты можешь наградить их за победу, установив в деревне флаг?» «На Афуме сама, ваши усилия после возвращения наконец-то принесли плоды. Теперь ваша деревня заживет, не так ли, Рафтелия?» Рафтелия закрыла глаза, словно погружаясь в воспоминания. Наконец, она снова открыла их и кивнула. «Хорошо, будьте любезны. Вроде как Кил и остальные тоже к этому флагу привязались. Я помню, как они радовались, когда я для разнообразия решил приготовить им тот детский обед с флажками. Рабы очень берегли те флаги. И теперь я разобрался, почему». Итак, я прервал разговор Рафтали и остальных и вновь посмотрел на повязанных охотников. «Что с ними будем делать?» «Как правило, в таких случаях преступников конвоируют в замок, где им назначают достойное наказание. Хаем, сдается мне, тут на преступный сговор тянет. Разумеется, я согласна с тем, что они совершили тяжкие преступления. Вероятно, их ожидает сброс уровня, а затем принудительные работы. Не казнь, их главаря мог бы ждать смертный приговор, однако...» Эклер вгляделась в лицо главаря охотников. «Он из рода, который состоит в Милромарке на хорошем счету. Чтобы казнить его, уйдет много сил и времени. А если мы его сами убьем, это вызовет недовольство знати и пошатнет власть королевы?» — спросил я. Эклер кивнула. «Даже в монархической стране без сложностей не обходится. Солдаты, видимо, тоже все понимали и потому слегка ухмылялись. Вы что, не понимаете, в каком положении оказались? Родословные требуют уважения. В худшем случае, он может превратиться в очень удобную фигуру, которой будут играть кровные родственники королевы. Поскольку власть растеряла значительную часть силы после инцидента с Лингуем, я не могу исключить такого варианта. Дальние родственники королевы? Ну да, королевская кровь течет ведь не только в королеве и ее дочерях. Есть, в конце концов, какие-нибудь приближенные к ней семьи. Если у них появится хороший символ движения, они могут устроить революцию, захватить замок и сместить монарха. Вероятно, они будут настаивать, что пропавшие в результате волнений в стране солдаты наконец-то отыскались, но на них навесили безосновательные обвинения, в то время как он однозначно виноват. Ага, мне не хочется проблем, так что, может, стереть его с лица земли и сказать, что он оказал сопротивление. Оставлять их в живых вредно. Это нам потом однозначно аукнется. В разы лучше каким-либо образом избавить от них мир. Возможно, ваш авторитет как героя допускает успех такого мероприятия, однако я хотела бы посоветовать не идти против правил страны и согласиться на принудительные работы вместо затянутого смертного приговора, с учетом того, что они напали на земли отца и Клер, пострадавшие нас за такое не простят. Я понимаю и сама не хочу их прощать, однако, казалось бы, почему их не может судить местный аристократ? На самом деле такое допускается. Например, мы можем самостоятельно определить судьбу его подчиненных. Казнить однозначно, можно даже королеве не сообщать. Однако я не могу понять, откуда вдруг взялось столько охотников на рабов. Мы не можем казнить их, пока они не сознаются. А, кстати, об этом. Ну, раз такое дело, надо бы сказать остальным, всем собраться. Я поднял руку и собрал вокруг себя жителей деревни, и объяснил им, как в Зельдбуле видят их деревню. Вы хотите сказать, они задумали напасть на жителей этой деревни и продать их в Зельдбуль, пользуясь ажиотажем? Эклер посмотрела на охотников еще более суровым взглядом. Но ведь получается, сюда больше никто не вернется, обратилась ко мне обеспокоенная Кил. Не волнуйся, я собираюсь что-нибудь придумать, чтобы всех их скупить. Вопрос, однако, в том, что подобные нападения могут повториться. Подумать только, что ажиотаж прибавит нам хлопот таким вот образом. Я должен придумать, как остановить рост цен на рабов этой деревни. Вот и еще одна головная боль появилась. Нужно будет поставить тренировку рабов на первое место. Пока что им еще не хватает уровня на повышение класса. Братец, если ты будешь выступать в Колизее, будем и мы. Кил, окрыленная победой, шагнула вперед. К ней присоединились другие добровольцы. ХММ я был бы не против, но слишком уж рискованно. Да, взять их с собой – вариант, но я опасаюсь худшего из сценариев. Что в них после прибытия в Зельдбуль опознают детей Руларны? Если их похитят в таком людном городе, вряд ли я смогу их отыскать. Конечно, есть рабская печать, но и Зельдбуль не олухи населяют. Перепишут и будут жить припеваючи. Моя цель – выиграть много денег и скупить рабов. Дело настолько срочное, что я уже не гнушаюсь сбором денег через участие в битвах Колизея. Однако, чтобы план дал плоды, мне нужны деньги на ставку. Ставка и сама по себе должна быть крупной. Безусловно, я, как герой, считаю, что ни я, ни мои подопечные ни за что не проиграют, но надеяться на множество битв не выйдет. Постоянные победы быстро обесценят участие в тотализаторе. Может, я почти никогда и не ставил на скачки, но знаю, что если поставить на выигрышную лошадь, много не заработаешь. Заработать на Колизее можно лишь пока я не успел прославиться. С этими мыслями я посмотрел на охотников, и тут мне в голову пришла идея. У меня отличная мысль. Я широко улыбнулся. Рафталия заметила это, все поняла и вздохнула. Вы собираетесь сделать нечто сомнительное? Да, на Афуме сама, да, я их кое-куда свожу, буду через час. Я применил портал и переместился в Зельдбуль-1, где, о, разве вы не собирались вернуться в деревню, герой щита сама, да, но у меня появилось дело, давай со мной. Как только прошел час и портал перезарядился, я переместил в деревню себя, работорговца и его помощников. На Афуме сама, а куда вы? Рафталия посмотрела на работорговца и склонила голову. Остальные жители деревни смотрели с интересом и ждали, что будет. Эклер и солдаты при виде работорговца нахмурились. Так, Эклер, мы их стране еще не отдали, верно? Верно, но что вы задумали, Иватанидона? Помолчи и смотри, я придумал, куда их деть. Будьте осторожны, Эклер-сан. Как правило, подобные сцены заканчиваются тем, что на Афуме сама произносит нечто невероятное, и куда только подевалось доверие Рафтали ко мне. Хотя, я и сам согласен с тем, что в такие моменты предлагаю нехорошие вещи. Я помню, как она сокрушалась после рассказов о торговле лекарством восстановления духа. Правда, виду старалась не подавать, потому что Кидзуна тем случаем гордилась. «Ты понимаешь, что будет, если нас хоть пальцем тронут?» – пригрозил мне главарь охотников. Кажется, он наивно полагает, что смерть ему не грозит. Убедил, небось, себя в том, что я ни в коем случае не поставлю власть королевы под угрозу. Можешь не волноваться, я исполню ваше желание и оставлю вас в живых. Младшие охотники вздохнули с облегчением. Главарь недоуменно покрутил головой. Видимо, он поумнее. Ты можешь поработить их, работорговец? Конечно, могу. А да, неужели вы задумали сделать из них рабов, чтобы они помогали с восстановлением деревни и защищали жителей от других охотников? Да чего же ты наивная, эклер? Конечно, это тоже вариант. Никто не мешает выставить в печати строгие ограничения, которые убьют их при непослушании. Но у ее предложения есть фатальный недостаток. Что, если их дружки подгадают момент и освободят их? Так легко они у меня не отделаются. Видимо, охотники рассчитывали именно на это. Улыбки пропали с их лиц. На их место пришло недоумение. Это просто затем, чтобы заставить их оказаться со мной в группе. Так будет проще сделать то, что я хочу. Че, что вы задумали? Спросила дрожащая Лисия. Ты все еще здесь? Ну ты и незаметная. Я отправлю их в Зильдбуль, а там продам, как рабов. Что? Воскликнула Эклер и потеряла дар речи. Рафтелия устало вздохнула. Наша задача – наскрести как можно больше денег на ставку для Колизея. Другими словами, не просто необходимый минимум, а сколько вообще удастся. Однако если я продам охотников в качестве рабов, их может выкупить знать Милромарка, чтобы спасти. Если не повезет, знать попросту отпустит их, и они сбегут. Именно это вообразили себе охотники, поскольку вновь успокоились. Видимо, надеются, что много денег за них все равно никто просить не будет. Но я не собираюсь ограничиваться легким наказанием. Так, работорговец, у тебя ведь есть родня в Шильдвельте? А да, разумеется, есть. Ясно. Вот им и продадим. И распишем как. Охотников за рабами, охотившихся на полулюдей в бывшем Сиавите, но пойманных героем щита. Охотники дружно побледнели. Зато работорговец улыбнулся от уха до уха. Во-первых, рабы, пойманные героем щита, сразу заинтересуют покупателей из стран, где героя щита почитают как бога. Во-вторых, Сиавит служил мостом дружбы между Милромарком и Шильдвельтом. Таким образом, убийцы полулюдей из этого региона, порабощенные преступники с дурнейшей репутацией, как они выглядят в глазах жителей Шильдвельта, как воплощение зла, не дающие покоя. А если это самое воплощение попадет на рынок в качестве рабов, что с ним станет? Уж понятно, что их купит для вымещения гнева, чтобы они страдали так же, как в руках рабовладельцев страдали Рафтелия и ее односельчане. Другими словами, они в буквальном смысле будут расплачиваться жизнью. Че, что за продать нас Шильдвельту? Разве может герой так поступить? Закричал главарь охотников. Во всяком случае, я поступаю лучше, чем государственные солдаты, которые убивают местных жителей и продают их в рабство. Или вы хотите сказать, что не знаете, через какой ад приходится проходить рабам? Это другое. Мы ничего не сделали, чтобы с нами так поступать. Чего? С другими так поступать, это пожалуйста, а с вами, уже нельзя? Я так удивлен, что слова с трудом в голову приходят. Вроде бы солдаты должны знать, что могут умереть на войне, а эти боятся того, что попадут в рабство и будут проходить через пытки и муки. Что за бред? Подарю-ка я вам одну из моих любимых поговорок из моего мира. Стрелять могут только готовые к тому, что стрелять будут в ответ. На самом деле это цитата из одного крутого детектива 1. Не готовым самим вкусить мучения нельзя причинять их другим. Что за чушь? От страдания и смерти полулюдей есть толк. Не смей ставить их в один ряд с нами, настоящими благородными люмм. Он меня достал, так что я заткнул его кляпом. Приятно посмотреть на их лица, скованные страхом. Не так приятно, как на поклоны суки и подонка, но все равно отомстил я достаточно. Это из-за вас мои подопечные стали рабами, а теперь пришел уже ваш черед побыть в их шкуре. Эклер, я знаю, ты серьезный человек, и наверняка не одобришь мое решение, но они должны получить по заслугам, а затем я на вырученные деньги верну деревне ее жителей. Каха, с досадой протянула Эклер, но как-либо еще возражать, видимо, не собиралась. Она должна понимать, что если мы сдадим охотников в стране, они могут отделаться слишком легко. И еще, Эклер, это будет показательным примером. Другие охотники на рабов будут знать, что с ними станет, если они сунутся сюда. Без сурового наказания они продолжат нападать и дальше. Возможно, среди охотников есть отчаянные типы, которые готовы напасть, рискуя быть убитыми. Но сколько из них готовы рискнуть попаданием в рабство и долгими мучениями? Наверняка нападения охотников прекратятся, как только они поймут, что смерть далеко не самое страшное, что ждет их в этом мире. И как только осознают, что деревня под защитой героя щита, Наофуми сама. Может, ты и разочарована во мне, Рафтелия, но я не отступлю. Я пойду на все, чтобы спасти твоих односельчан. Возможно, ей не понравится, что ее новый дом будет построен на грязные деньги. Конечно, мне тоже хотелось бы повести себя как заправский главный герой и заработать деньги честно. Но сейчас у нас нет времени выбирать методы. Пока мы сидим, сложа руки, где-то умирают от голода бывшие жители деревни. Мне нельзя останавливаться хотя бы ради поверившей в меня Рафтели. И пусть даже сама она этого не хочет. Братец, робко обратилась ко мне Кил. Прониклась ко мне презрением, но помни, что он их главарь. Я хочу похвалить тебя за желание поучаствовать в битвах Колизея, но пока ты должна ждать и тренироваться. Грязную работу оставь на меня. Я повернулся к подопечным спиной и зашагал вперед. Вот именно, всю грязь я беру на себя. Вам пока рано подвергать себя опасности. Вы ведь хотите защищать деревню? Да, да. Думаю, продав такую толпу рабов, заработаю я немало. Внезапное нападение. Штука неприятная, но в итоге благодаря ему мы сделаем шаг вперед. Я стоял и молча смотрел на тикающий таймер восстановления портала. Примечание: глубокий сон Реймонда Чандлера. Том 10, глава 12. Универмаг. Пока я раз в час переправлял порабощенных охотников в Зильдбуль, успело наступить утро. Урывками поспать мне удалось, но спалось плохо. Выспаться не вышло. Что же, я свяжусь со своими местными родственниками. А да, работорговец, которого я переправил вместе с первой партией, тут же вышел на связь с зельдбульской родней. А да, по всей видимости, они с радостью приняли ваше предложение. Местная знать и сами знаете какой страны уже завалила нас запросами на рабов, предоставленных героем самой, в настоящее время их уже распродают на предварительных аукционах. А во, по этой причине у нас появляется возможность заплатить вам еще до фактической продажи рабов. А да, видимо, на манер древних времен под долговые расписки продали. Хотя у них прямая связь с теми аристократами есть, так что здесь все-таки немного другое. Мне даже хочется похвалить себя за то, что все так гладко прошло. Уже сегодня предоставленных вами рабов отправят в Шильдвельд. А да, такое чувство, будто стаи голодных псов кинут кусок мяса. В Милромарке порядочных людей нет, но и в Шильдвельте зла хватает. И я не лучше, раз этим злом в своих целях пользуюсь. Пока мы с работорговцем разговаривали, Рафтелия удрученно вздыхала. Впрочем, охотники за рабами понесли достойное наказание, и мы даже получили тайное одобрение королевы. Кстати, Милти с утра расстроилась, узнав, что королева тайно одобрила мой план. По словам королевы, передача преступников Шильдвельту очень обрадует полулюдей, что может сыграть на руку в переговорах. Мы вернулись к подземному рынку рабов, чтобы снова все обсудить. Короче, если я правильно понял, мы собрали достаточно денег, чтобы сделать ставку в Колизее. Как и вчера, я взял с собой Рафтелию, Фира, Лисию и Рафтян. Таким составом и будем думать. Сомнительными методами, но тем не менее, так и есть, на Афуме сама. Я готов к некоторой опасности, чтобы по-крупному заработать. Однако мы должны понимать все правила и нюансы участия в Колизее. Неприятно будет обнаружить, что нас подписали на какую-нибудь сверхопасную резню. Кроме того, надо помнить, что один я ни за что не выиграю. Я ведь все-таки герой щита, способный только защищать. Кстати, я думал о том, чтобы пригласить поучаствовать непобедимо адаптирующуюся бабульку, но она заявила, что в свое время так прославилась в Колизеях, что ей запретили в них участвовать. У нее весьма загадочное прошлое. Как правило, битвы проходят в турнирном формате. Если вы планируете участвовать лично, герой сама, я бы порекомендовал командные поединки. А да, еще бы. Команда может состоять из трех или пятерых человек. Трое, значит, я с Рафталией и Эфира. Лисию я с самого начала не хотел бросать в бой, так что вариантов нет. При необходимости можно заменять Фира на Рафтян. Если выставлять пятерых, Рафтян будет с нами постоянно, а в качестве пятого придется взять Кил. Впрочем, пять человек – не лучший вариант. Рафтян не особо сильна, а Кил и остальные хоть и стали сильнее, но все еще неопытны. Если они заработают в Колизее шрамы, я потом не смогу Рафтали в лицо смотреть. Также я могу посоветовать выдвинуть ваших подопечных на бои один на один. А да, посоветовать можешь, но сколько на таких боях можно заработать? Рафтали, будучи обладательницей кланового оружия иного мира, с легкостью одолеет кого угодно. Кстати, мне кажется, или наше участие в турнире Колизея напоминает одну очень известную мангу. Если сравнивать призовые деньги и ставки, командные бои получатся выгоднее. Значит, это наш выбор. Не хочу размениваться на мелочи. Со мной Рафталия и Фира смогут сражаться увереннее. При условии, что в боях нет каких-то хитрых правил, разумеется. Что же тогда я запишу вас на участие в турнире нелегального Колизея, который состоится в ближайшее время? К участникам какие-то требования предъявляются? Все эти вопросы мы уладим своими силами. А да, остается понадеяться на работорговца и предупредить, что мы не потерпим никакого жульничества. Правила какие? Если окажутся слишком сложными или направленными на обогащение владельцев Колизея, мы отзовем заявку. Битвы трое на трое, ограничений по уровню и расе нет. А да, как все просто. Простые условия меня радуют. Осталось разобраться только с одним моментом, который работорговец, видимо, намеренно опустил. С условиями победы и поражения. Я взял у него не то буклет, не то листовку с описанием правил Колизея. Буклет написан на множестве языков, в том числе на милромаркском. Условия победы. Смерть противника, потеря им сознания или признание им поражения. А еще, последний пункт, самый важный. А да, про то, что бойцы сражаются своим оружием. А да, спонсор следующего Колизея, гильдия оружейников Зельдбуля. Тайный Колизей, который спонсирует гильдия оружейников, это насколько же мощное оружие там можно будет встретить. Ну, у нас с собой легендарный щит и клановое оружие из иного мира, так что нам жаловаться не приходится. Почему бы вам, раз на то пошло, не полюбоваться на битвы текущего тайного Колизея? А да, вы многое для себя почерпнете. Однако время проведения битв совпадает со временем аукциона по продаже рабов. Как поступите? Ну, я не удивлен, но все же решить вопрос, что именно я хочу посмотреть, было несложно. Так, Рафталия, ты не сходишь сегодня на аукцион, чтобы проверить, нет ли там твоих односельчан? Я, конечно, мог привлечь Килла или других рабов, но не стоит травмировать их психику такими зрелищами. Конечно, в отношении Рафталии так тоже можно сказать, но все-таки, хорошо, как скажете. А вообще лучше составить список, кем сегодня торговали. Рафталия, сможешь? Я дал Рафталии перо и листок. Розыск будет куда эффективнее, если мы будем полагаться не только на глаза Рафталии, но и на связи работорговца. Ты так точно. Рафталия взяла канцелярские принадлежности и тут же принялась записывать. Наверняка не все рабы могут появиться на аукционе. Некоторых держат для себя. Нужно вычислить их хозяев, чтобы заявиться к ним в гости на переговоры. Уа-а-а. Так, поскольку мы собираемся бросить вызов опасностям Колизея, следует подумать над силой Рафталии. Ей есть. В мире Кидзуны Рафталия скопировала и получила от монстров немало разновидностей катаны, но здесь ей доступны не все. В ее дереве немало пробелов, к тому же оружие она усиливала неважно. К счастью, она все еще может пользоваться катаной, которую получила из останков магического дракона. Однако нехватка характеристик пока не дает ей сносно использовать клинки четырех богов. Из-за этого она постоянно ходит с катаной магического дракона. Это достаточно универсальное оружие, аналогами которого постоянно пользуются и Грасс, и остальные. Но даже если этого клинка хватает для битв, без новых она не будет получать прибавки к характеристикам и другие навыки. Плюс она до сих пор не усилила боевую катану до нужного уровня. Знаешь какие-нибудь известные магазины оружия в Зельдбуле, работорговец? А да, вас проводить? Ладно, давай. А то я в этом густонаселенном городе и потеряться могу. Хорошо, я отправлю с вами кого-нибудь. Крепкий на вид подручный работорговца вызвался добровольцем. Что же, идем. По совету работорговца нас привели к вроде как крупнейшему магазину Зельдбуля. Он такой здоровый, что похож на универмаг. О, уж не вы ли это, герой щита сама? На первом этаже меня узнал один старый знакомый. Нет, не я. Да-да, меня всячески зазывал к себе тот самый ювелир, с которым я в свое время познакомился. Я сделал вид, что знать его не знаю. Здесь принадлежащий мне магазин. Я буду крайне рад, если вы удостоите его взглядом. Он пригласил меня таким тоном, словно хотел сказать, что однажды я этот магазин унаследую. И кажется, если я сейчас промолчу, он решит, что я с этим согласен. Я вздохнул и повернулся к нему. Здоровая у тебя лавочка. Да, герой сама. Не хотите ли посетить? Я пришел за оружием и броней. Тогда вам на второй этаж. Но не интересуетесь ли вы выставленными на первом этаже украшениями? Я прокрутился на месте. Весь этаж полон прилавками с до невозможного блестящими украшениями. Смотреть больно, если честно. Не интересуюсь. Я их сам делаю, так я и думал. Кстати, герой сама, вы пользуетесь умениями, которым я вас обучил. Если ваше мастерство притупится, вы не сможете сделать хорошие украшения, когда это потребуется. Я иногда практикуюсь, и украшения мне не раз жизнь спасали. Недавно я вот вернулся к изготовлению крышек для щита и ножен для рафтели. Сложность, правда, в том, что здесь они у меня получаются не такими качественными, как в мире кидзуны. Хайквик при извлечении катаны из ножен стал слабее, и теперь значительно уступает навыку фира. Видимо, причина тому, в том, что в этом мире нет материалов, из которых делались те самые ножны. Поэтому я как раз экспериментирую с тем, чтобы создать ей что-то иное. Также я делаю рабам всяческие украшения из останков монстров. В последнее время меня очень радуют украшения из костей. Они крепкие и дают на удивление серьезные прибавки. К тому же почти не теряют качество после зачарования. Минус в том, что сами чары получаются довольно слабыми. Смотри, это, правда, не лучший образец. Я достал наугад одно из украшений и показал ювелиру. А во, это украшение из кости, нормальные люди таких не делают. Почему же, делают, просто. Хм-хм, задорого его не продать, но стремящимся к эффективности авантюристам понравятся такие прибавки. Дешевые, но как раз поэтому отлично подходящие для отработки дизайна. Кстати, герой сама, я слышал, вы получили землю. Если думаешь открыть у меня филиал, то пожалуйста, ловлю вас на слове. Воскликнул ювелир, зловеще сверкая глазами. Видимо, ничто человеческое мне не чуждо, поскольку мне сразу захотелось передумать. Не вздумай мешать нашему развитию. И кстати, тебе придется мне платить. Я прекрасно понимаю. Хе-хе-хе. Почему-то среди известных мне торговцев многовато зловещих типов. Нужно будет присматривать за ним, если он к нам в самом деле приедет. Как идет торговля украшениями? Очень хорошо. Случилась такая катастрофа. Люди поняли, что только сами способны защитить себя. Видимо, деньги текут рекой. Также хорошо продаются кальмирские украшения из миракской руды, распространению которых вы поспособствовали. А это он про то, что я предложил тому мошеннику. Я и сам удивился тому, что в последнее время начал встречать эти украшения. Ладно, пойду за оружием. Буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. Да-да, и постарайтесь не разгромить тайный Колизей. Я предположил, что вы победите, и отказался от какого-либо участия в нем. У меня мурашки по спине пробежали. Что у него за информаторы такие, что он уже обо всем знает? Буду болеть за вас. Эх, как же выматывают разговоры со зловещими торговцами. Уа-а-а, это был очень известный торговец. Значит, он не врал. Я слышала, он одним взглядом может так проклясть, что дела идти не будут. Не волнуйся, он ко мне ненависти не питает. Более того, я всерьез боюсь, что он завещает мне свой магазин. За этими разговорами мы добрались до второго этажа. А вот это да, все такое блестящее. Оружие выставлено тут на манер автомобильного шоурума. Блеск сразу же приковал взгляд Фира. Все-таки она монстр-птица, хоть и находится в человеческой форме. Опа, а вот меч метеора, копье метеора и так далее. А, но они не на продажу, хотя трогать можно. Вот и хрен и Матеису в свое время и скопировали. О, тут и оружие Лингуя выставлено. Видимо, Милромарк продает материалы с него другим странам, чтобы насобирать на восстановление. До меня доходили слухи, когда я катурайствовал. Якобы работать с этими материалами очень тяжело. Тем не менее, хотя этот магазин и торгует почти тем же, что есть в Милромарке, цены тут просто до неприличия задраны. Даже странно, что в таком большом магазине все оружие выглядит каким-то примитивным. Видимо, у каждой страны свои вкусы. Хмм, смотрю на щиты и понимаю, что они почти те же самые, что в магазине дяди. Есть, правда, и те, которых я еще ни разу не видел. Потрогать, что ли? А, можно вот эти щиты пощупать? Конечно, конечно. Получив одобрение продавца, я попробовал взять в руки щиты, которыми дядя не торговал. Сработало копирование оружия. Шипастый щит, щит фрисби, драгоценный щит, платиновый щит. Что нашел, то скопировал. Видишь катаны, рафтели? А, да, кажется, они выставлены вот здесь. Ао, не зря это столица торговли. Даже импортное восточное оружие есть. Рафтели сжала рукоять одной из выставленных на продажу катан. При этом все-таки промолчала, поскольку сложно сказать, Как отреагируют сотрудники магазина на фразу «позвольте я скопирую»? Наверняка сочтут нас ворами. Хм, мое внимание привлекло одно оружие с пометкой «не для продажи». Одноручный меч, явно сделанный из материалов слингуя. Попробовать его оценить? Меч лингуя качества. Не выходит. Моего навыка не хватает, чтобы полностью оценить его. Наверняка он примерно на уровне татибятка. Кстати, Рафтелия, что такое? Ты можешь использовать мечи? А, нет, мечи, к сожалению, не могу. Все-таки скопировать его не выйдет. Тут нужен Рен, герой меча. Интересно, Рен может использовать катаны? Если так подумать, это тоже холодное оружие. Да и вообще Рафтелия и Рен сражаются похожим образом. Когда мы найдем и поймаем Рена, надо будет его обо всем хорошенько расспросить. Короче, сразу видно, что этот меч лингуя – серьезная штука. До того серьезная, что его даже трогать не разрешается. Видимо, его собираются продать с молотка. Впечатляет. Здесь действительно живут настоящие мастера. Расскажу потом об этом дяде-оружейнику. Господин Самаа, протянул Эфира из уголка с когтями. Чего тебе? Тут столько когтей. Еще бы. Вот только Фира нужны разные когти в зависимости от того, в какой форме сражаться. В последнее время ей стало хватать когтей, рассчитанных на человеческую форму, но все-таки, не похоже, что тут есть чем поживиться. Когти собакурта она потеряла с концами, поэтому теперь использует запасные когти кальмейского пса. Кстати, ночнушку она подарила Милте и теперь осталась без нее. Впрочем, она Фира особо полезная и не была. Ее главная функция состояла в том, чтобы активировать все эффекты, которые я даю филариалам. Так вот, среди выставленных на продажу когтей чего-либо уровня когтей кальмийского пса не нашлось. Были когти из магического серебра, довольно мощные на вид, но ради них я раскошеливаться не стану. Что же до Лиси, с ее рапирой пингвлюка вообще ничего не сравнится. Все-таки я дошел до стадии, когда все оружие нужно заказывать. Теперь о броне я нашел доспех, который мог бы помочь Рафтели. Однако, что такое? Может, купить тебе хорошие брони? Вы не думаете, что она нужна скорее вам? Ну, я все еще ходил в подержанном доспехе из магического серебра, взятом у королевы. Замковый кузнец даже переоформил его в стиле моей любимой варварской брони. Видимо, им хотелось во что бы то ни стало сохранить мой образ. Пусть я и не собирался носить доспех долго. В любом случае, доспех был сделан из магического серебра и мог похвастаться достойными характеристиками на фоне других общедоступных доспехов. Покупка нового не принесла бы серьезных улучшений. Лисии доспех не нужен. Все равно в Колизее она выступать не будет. Я подумывал над тем, чтобы дать ей последнюю пижаму, но Лисия, кажется, стала увереннее в себе и сделала выбор в пользу подержанного нагрудника. Рафу, что же до Рафтян, мне хотелось бы нацепить на нее котелок, чайничек или капюшон, но таким тут не торгуют. Я пришел сюда за оружием и броней, а теперь думаю, что зря ходил. Кажется, ничего толкового тут не купишь. Возвращаемся. Я подошел к окну и посмотрел на улицы Зельдбуля. Наверное, если долго бродить по местным магазинам, что-то откопать и получится. В таком многолюдном городе просто обязаны быть всякие припрятанные товары. Зельдбуль с виду напоминает мне рынки из всяких онлайн-игр. С другой стороны, шататься без дела мне тоже не хочется. Мне нужно знать наверняка, куда идти. В общем, идем обратно к работорговцу. Как скажете. Возвращаемся. Есть. Тут весело. Рафу. Таким образом, поглазев на ассортимент местного магазина оружия, мы направились обратно в сторону подземного рынка. Том 10. Глава 13. Тайный Колизей. Наступила ночь. Работорговец отвел меня в зал тайного Колизея. Я пошел один. Рафтелия и Рафтян следили за торговлей рабами на аукционе. Лисию я отправил исследовать другую часть города, а Фира поручил поработать ее телохранителем. Днем я решил заглянуть в тот Колизей, которым заправлял работорговец, и он показался мне несколько похожим на футбольный стадион. Этот, в свою очередь, явно делался так, чтобы напиваться за просмотром. Зрительские трибуны на проверку не отличались от подземной пивной, ну а собственно Колизей, на манер старых РПГ, выглядел как арена, обнесенная высоким забором. Вокруг также виднелись игровые автоматы и столы для покера, так что тайный Колизей больше походил на подземное казино. Впрочем, конечно, Колизей был здесь главной изюминкой, и арена сразу приковывала к себе взгляд. Что сегодня за программа, я не знаю, но битва уже в разгаре. Так, а вот и тотализатор. Ставки уже не принимались, так что зрителям оставалось только смотреть. Прямо сейчас сражаются. О, ао,